Месть Модеста. Глава 1. Осень 2019. Наше измерение. Милан. С днем рождения. Произнесла по-итальянски женщина. Спасибо. Мужчина взял паузу и вопросительно посмотрел на подошедшую. Задание было в Центральной Америке. Я Фрида. Спасибо, Фрида. А я в этом месяце Юрген. Женщина кивнула и села за столик. Дата рождения. Вот все, что знал каждый агент друг о друге. Ни настоящего имени, ни национальности. Общались всегда на языке той страны, где проходила встреча с хранителями. Если место было экзотичным, обходились английским. Новое дело, новое имя. 2-3 встречи в год, во время которых агенты докладывали результаты и получали очередное задание. Наедине можно говорить только о погоде. Таким образом никто не сближался, хотя все агенты знали друг друга с 17 лет. В день 17-летия, юноши и девушки, отобранные хранителями среди землян еще в младенчестве, официально становились агентами пространственно-временной службы контроля. «Дальний столик?» – спросила Фрида, изучая меню. В углу сидел холеный седой мужчина в солнцезащитных очках. «Да, я подошел 7,5 минут назад», – ответил Юрген, не отвлекаясь от телефона. «Объект здесь не меньше 2 часов, это видно по крошкам от печенья на столе и поверхностными взглядами на помещение. Все уже изучил, начинает скучать и смотрит только за входом. Почему он на меня не обратил внимания? Я его отвлек». Фрида кивнула. «Значит, скоро в кафе найдут труп седого мужчины в солнцезащитных очках». Все серьезные властные структуры планеты догадывались, что существует какой-то особый игрок, который вмешивается в их планы. Но попытки выйти на связь проваливались. Как только натыкались на след и выставляли слежку, нити обрывались. Юрген обнаружил сотрудника спецслужб, как только зашел в кафе, скорее всего Ми-6. Не зная ничего конкретного, ни места, ни время, никого они ищут, разведка отправила человека. Ничему их жизнь не учит. Если твоих людей постоянно находят мертвыми, очевидно же, что не хотят с тобой общаться. Поняв, что придется уничтожать, Юрген первым подошел к мужчине и заговорил с австралийским акцентом, строя из себя полоумного туриста. Трюк удался. Седой мужчина перестал видеть в жизнерадостном кенгурятнике того, кого ищет. Серьезная ошибка. Бабушка с внучкой, прочитал Юрген, сломав печенье с предсказанием. Женщина разломила свое, принесенное официантом за их столик, как только она пришла. 4-й вагон. Таким образом они узнали место, где состоится встреча с хранителями. «Ты даже не попробуешь?» Мужчина мельком посмотрел на небольшой тортик с 2 свечками и отрицательно мотнул головой. «Пошли!» Юрген подхватил Фриду под руку и они, громко смеясь, направились к угловому столику. «Эй-эй-эй!» – заорал Юрген, как полоумный, обращаясь к мужчине. «Нам повезло. Моя школьная подруга Синди тоже в Милане. Синди, ты должно обязательно выпить с этим. Как тебя, приятель? Извини, опять забыл имя. Я такой дурак. Ха-ха-ха». Когда официант вернулся к столику, где сидели мужчина с женщиной, то обнаружил нетронутую еду, деньги и до сих пор горящие свечки с цифрами 4 и 2. Посетители ушли, а через час итальянская полиция установила, что неизвестный седой мужчина, по документам гражданин Португалии, умер от внезапной остановки сердца, прямо за столиком кафе. Смерть так непредсказуема. Здесь, кивнула Фрида спутнику и зашла в купе. Внутри сидели 2 негритянки, морщинистая бабушка и внучка лет 7. Напротив улыбался молодой китаец. Закрыв дверь, Юрген сел между Фридой и китайцем. Боеголовка деактивирована. Покупатели уничтожены, завершил китайский юноша свой доклад. 2 предыдущие были проданы с территории бывшего СССР, а это произведено по ту сторону Атлантики. Бабушка посмотрела на внучку. «Как ты и предупреждал», — произнесла негритянка басом. «Воспользовались эйфорией от победы в холодной войне и продали». «Фрида, что у тебя?» — забасила в свою очередь внучка, обратившись к женщине. Хранители в облике землян принимали отчет от подчиненных, людей, которых еще младенцами отбирали путем психогенетического теста. Убедившись в потенциале, забирали в закрытые академии и обучали. 4 десятка языков, математика уровня докторов наук, абсолютный слух, эйдетическая память и многое другое достигалось с помощью межгалактической фармакологии. Боевые навыки подкреплялись тяжелыми тренировками. Пространственно-временная служба контроля делала все, чтобы подготовить местных агентов. Ни в одном измерении, ни в одной вселенной, ни в одной галактике, никто не оставлял развитие жизни без присмотра. Чтобы дикари не уничтожили себя и соседей, в каждой локации работали агенты присмотра. Где-то получше, где-то похуже, но с обязательным существенным бонусом в интеллектуальном и физическом развитии. Так пространственно-временный континуум оберегал себя от коллапса. Бароном поставила своего человека, ответила Фрида. Теперь наркокартели Центральной Америки начнут междоусобную войну в день, который мы им укажем. Государства региона подключатся к усмирению и не станут занимать ничью сторону в грядущей дележке мира. Юрген, обратилась девочка к мужчине, операция прошла успешно, все цели выполнены, отклонений нет, только... Мужчина сбился и в купе повисло напряжение. Все знали, что Юрген, как звали мужчину сегодня, лучший агент за последние 5 веков. С младенчества и до выпуска он сначала удивлял преподавателей в академии, а последние 25 лет четкость выполнения заданий поражали уже коллег по службе. 81% успешности – лучший показатель среди ближайших галактик и временных измерений. Юрген, бывало, ошибался, все-таки человек, но мужчина никогда не сомневался. То, что агент смутился, говорило о чрезвычайной ситуации. Юрген заморгал, прокашлялся, а потом, глядя прямо в глаза девочке, четко произнес: «Увольнение». Молодой китаец не сдержался и с шумом выпустил воздух. Хранители и женщина замерли. Юрген решил закончить карьеру и воспользоваться перерождением. Каждый агент после 25 лет службы имел право уйти на условную пенсию. Только вместо пожизненного содержания, хранители возрождали агентов в новом теле. Знания и умения, приобретенные во время подготовки, весь боевой и коммуникативный опыт существенно урезались, но оставшегося хватало, чтобы агент в новом теле имел серьезное преимущество в развитии. Однако тех, кто увольнялся после такого малого срока, еще не было. С учетом модернизации организма, агенты служили по 100-120 лет и только после этого пользовались правом перерождения. Больше опыта, больше знаний, больше умений, больше сохранится для новой жизни. «Причины?» – спросила бабушка. «Я устал от убийств и вечной борьбы. Да, мы уничтожаем плохих людей, спасая жизни миллионам. Но, больше не могу. Я хочу тихой, спокойной жизни. Я хочу неведения. Думаю, честным трудом заслужил синюю таблетку». Аналогия с популярным фильмом оказалась уместной. Мужчина решил выйти из правды и погрузиться в грезы обывательской жизни. Конечно, он будет помнить о службе контроля, но знания останутся поверхностными. «Где?» «На земле». Даже так, удивилась девочка. Если Фрида еще помнила случай, когда хранитель удивлялся, то для китайца это было впервые. Безэмоциональные хранители, чья ДНК закручивалась не по спирали, а состояла из тарактодера Мёбиуса, удивлялись раз в 3 столетия. А сейчас произошел уже 2-й случай за 40 лет, и оба раза причиной стал один человек. Неслыханно. Действительно, Юрген был особенным агентом. «Ты можешь выбрать любой мир, любую итерацию. Хочу переродиться на Земле», — уверенно произнес мужчина. Примерно в это же время, но в другом измерении, хранители переглянулись. В службе не любили пустые слова и уговоры. Специфика работы приучила к быстрым продуманным действиям. Раз принял решение, значит, принял. Девочка собиралась отдать приказ, но мужчина добавил: «И еще, я не знаю, откуда вы меня взяли, но, если можно, верните в страну, где я родился. Кроме семьи, хочется родины». «Конечно», — пробасила девочка и улыбнулась. «Благодарю за службу и поздравляю с днем рождения. Фрида, помоги ему». «Как?» — спросила женщина Юргена. «Шея». Несмотря на тесноту в купе, женщина быстрым движением рук свернула шею мужчине. Юрген мог отбить нападение, но перед смертью лишь улыбнулся. «Увольнение. Тело утилизировать. Проследите, чтобы разум попал в желаемое измерение». Девочка отдала приказ старушке и обратилась к агентам. «Вам новое задание. Нужно предотвратить пандемию». «Опять?» – удивился китаец. «За последние 2 года в 4-й раз. Москва, Хьюстон, Каракас и Мумбай. Перед очередной дележкой мира они хотят проверить управление населением с помощью вируса. Боюсь, что в этот раз не справимся. У нас информация о 2 точках. Успеем только в 1. Если угадаем, то отсрочим пандемию лет на 5, а, значит, и тяжесть грядущих войн. А если ошибемся, тогда пандемия начнется уже через 2 месяца. Выбирайте. Китайский Ухань или болгарский Пловдив». «До Пловдива ближе», задумчиво произнес китаец. «Согласна», кивнула женщина. «Хорошо, значит, туда. Надеюсь, что ковид они решили запускать через Европу. Дата не определена. Наше измерение плюс один магическая итерация. Пермь. Очнулся я лежащим на траве. Последний год перед увольнением часто представлял себе этот момент. Меня убивают, я перерождаюсь в новом теле, и... Хранители предупреждали, что знания и умения останется мало, но нам всегда было интересно, а насколько мало. Никто же не возвращался, точной информации получить было не от кого. Убило, кстати, хорошо, движения точные, так быстро сломать шею могла только. Как же ее звали? Надо же, забыл, не помню ни одного ее имени. А меня, как звали меня в той жизни агента службы? Стоп, о чем ты думаешь? Ты же переродился. Я вскочил на ноги и осмотрелся. По привычке мобилизовал ресурсы организма и моментально стал считывать информацию. Угрозы, первую вижу, отложить. Она очевидна и уже не опасна. Что дальше? Высокие плотные кусты и боярышник. Можно расслабиться, меня не видно. Верхушки пятиэтажек. Судя по отсутствию подъездов, задний двор между домами. Темнеет, вечер, лето, но воздух прохладный. Название улицы на доме. Пушкарская. Кириллица. Значит, средняя полоса России. Может, Урал. Вторая половина августа. ХМ, интересно. Меня взяли из русской семьи? Отлично. Всегда любил задания в России. Что по телу? Судя по состоянию кожи и худобе, подросток. Может, студент. Карманы? Пусто. Вообще ничего. Я осмотрел землю и увидел следы волочения. Понятно. Значит, бросили здесь, чтобы спрятать тело, а потом обчистили. Я прислушался. Никаких подозрительных звуков, только шум проезжающих машин и смех из дальнего окна дома напротив. Ну что же, пора вынимать. Первые 6 часов новое тело. По сути, мертво и человека нельзя убить. Так что ни боли, ни крови. Идет адаптация разума к новому организму. Чувства притуплены, бывают слуховые и визуальные галлюцинации. Конечности могут временно отказывать. Еще бы, новому хозяину нужно привыкнуть к очередной оболочке. Я аккуратно вынул кусок арматуры, торчавший у меня из груди. На футболке осталось пятно крови, но рана, я почувствовал, быстро затянулась. Арматура обычная, без заточки, вошла в грудину. Или ярость, или глупость. Специалист не будет пользоваться таким ненадежным способом. Значит, убили случайно. Ну правильно, у паренька тельце дрыща. Многого не нужно. Удар, да помер. Отнесли в кусты и обчистили. Обычный грабеж. Надеюсь, в этом мире он редок. Вспомнил, как в Академии службы мы практиковались на улицах России 90-х. Удобно для тренировки боевых навыков. Разгул криминалитета. Тут тебе и рукопашные схватки, и разборки бандитов, где можно было прокачивать реакцию в ближнем огневом бою. Такие семинары я обожал. Но не хотел бы повторять, надоело, навоевался, хочется спокойной жизни, ладно, выходим. Я немного постоял и вышел из кустов, левую ногу тут же свело судорогой, а, крикнул я от боли, но моментально замолчал, братан, так нельзя, разум адаптируется к новому телу, системы еще не настроены, прошлый хозяин, видимо, не привык к боли, но я-то опытный воин, нельзя палиться на простых вещах. Подумаешь, боль, гаси импульсы, здоровее будешь. Лучше быть замолчавшим, но живым, чем прооравшимся, но убитым. Эх, впереди много работы по прокачке неподготовленного организма. Хотя, чего это я? Я же больше не воин. Зачем мирному человеку боевые навыки? Буду наслаждаться спокойной жизнью и не попался. Я почувствовал удар в спину и плюхнулся на землю. Слух пока подводит, поэтому не услышал приближения человека, но реакции хватило, чтобы зацепить рукой и повалить противника за собой. Успел сгруппироваться и откатился на полметра. К счастью, судорога в ноге прошла. Я вскочил и уже замахнулся для удара, как услышал обиженный женский голос. «Чё ж ты падаешь-то сразу, Ермолов? Блин, джинсы из-за тебя запачкало. Помоги встать. Чё уставился?» Силуэт девушки. Я подал руку и помог подняться. Пока она отряхивалась, я присмотрелся, стройная, длинные вьющиеся волосы, упругая грудь, лет 18-20, интересно, красивая или нет, ну-ка посмотри на меня, девушка закончила отряхиваться и обернулась, я стоял спиной к окнам, поэтому свет падал на ее лицо, о, да, красивая, у вас у бояр так принято, все еще сердилась девушка, бояр, нихера себе, куда ж я попал, ты не отмалчивайся давай, видела, как ты замахнулся, извини, пожалуйста. Я не думал, тут темно, ты так внезапно налетела, затараторил я подавленным голосом и осекся. Пока разум осваивал новое тело, реакции на происходящее выдавал еще прошлый хозяин. Видимо, паренек был тем еще задротом, который вечно извиняется. Надо исправляться. «Боже, ты такая красивая!» — уверенно сказал я. «В свете вечерних городских окон твои глаза особенно прекрасны. Ну, ты это...» — девушка еще по инерции хмурилась, но стало заметно, что слова достигли цели. «Это...» — в общем, заулыбалась. «Девушка...» «Конечно, огонь. Интересно, он подкатывал к ней, я что хотел-то?» Неожиданно она обхватила меня за шею и поцеловала в губы долгим поцелуем. «Хе, значит, подкатывал, точно, вспомнил. Ее зовут Юля. С днем рождения, мод. Мод, что за мод? Ладно, позже выясним. Спасибо, Юль. Дай-ка посмотрю на именинника». Она стала поворачивать меня к свету окон. 17 лет. Еще год и станешь совершеннолетним. Ты извини, не могла днем позвонить, поэтому, кровь. Ты ранен?» Юля показала на футболку. «Да, неловко получилось. Где? Ах, это так, легкая царапина. Может, тебе домой нужно? Домой, ты в порядке?» Забеспокоилась девушка. «Так, Модест, не тупи. О, вспомнил. Меня зовут Модест. Мод, очевидно, это сокращение. Хватит пугать девушку. Нужно успокоить подругу и идти праздновать. У меня же день рождения». «Стоп, день рождения? Серьезно? Из одного дня рождения в другое? Из 42 лет в 17? Хранители всех так удачно закидывают или только для меня подгадали? Ладно, уже не узнать. Милая, все хорошо, начал я, но мысли путались, да и речь была какая-то прыгающая. Разум настраивал тембр и привыкал к голосовым связкам. Сама понимаешь, день рождения, такой день. Выпил уже?» Нахмурилась Юля. «Нет, ты чего? В смысле? Это так, это, того, ммм, как сказать, или выпил, да что ж такое-то, надо бы побыстрее оседлать новое тело, иначе мычанием дегенерата первое, что я сделаю в новой жизни, это потеряю красотку, короче, понятно, нахерочился с друзьями, потом не дошел до дома и уснул тут в кустах, я права, версия, конечно, так себе, никаких признаков опьянения я не ощущал, но это лучше, чем сказать правду. Знаешь, Юль, меня тут убили, а потом в мое тело пересадили разум 42-летнего мужика из параллельного мира, опытного агента, чей основной вид деятельности – убийство людей. Хочешь мороженое, или в киношку сходим? Врать не хотелось, но отнекиваться от удобной версии не стал, да и мычать больше не собирался. Поэтому я просто виновато посмотрел под ноги. Ее реакция меня удивила. «Ладно», – вполне дружелюбно сказала она. «В такой день можно. Давай так, ты ступай домой, а я позже подойду». «Хорошо, это меня устраивало». «Конечно, Юль, тогда родителям привет». Я побежала. Она действительно чуть ли не бегом направилась в соседний двор. У угла дома обернулась и помахала. «С днем рождения, Мадик. Ух, какая красивая девушка. Мне определенно повезло. Парень, может, и подкаблучник, но если у него такая подруга, то я совсем не против». Юля права, нужно зайти домой и переодеться, заодно тщательнее осмотрю тело, может, где еще какие раны есть, да и глупо ближайшие 6 часов бродить по улицам, организм еще не контролирую, так что домой, а где же я живу-то, о, вспомнил, мне в эту сторону, я шел по дворам и оценивал обстановку, панельки 70-х, кстати, интересно, какой сейчас год, если бы мне показали фотографию этих мест, я бы уверенно заявил, что это Россия нулевых, много магазинов в домах первых этажей, похожие машины, люди не суетливые, не зашуганные, как в 90-е. Женщина только что спокойно прошла мимо меня, а вот и паренек, школьник, меня не испугался, значит, в темень ходить не боится, отлично, неплохое начало, день рождения, 17 лет, красивая девушка, и знакомая обстановка, простой, работящий люд, все, как и хотел, ух, хорошо, «Пацанчик, стопы!» Услышал я голос, и два молодых парня быстрым шагом появились из-за дерева. «Есть сигареты?» «Да ладно, гопники!» «Эх, надо было у хранителей Швейцарию попросить!» Глава 2. Обоим лет 18. Первый перекоченный, очевидный химик, колется стероидами или чем тут увлекаются. Обтягивающая майка, чтобы подчеркнуть мускулатуру, а вот ноги прячет. Видимо, недоволен объемами. Движения приторможены, реакция ниже среднего. Второй худее и резче. Глаза прыгают по двору, считывает информацию. Похвально. Ошибка в том, что на меня не смотрит. Заранее присвоил минимальную степень угрозы и думает лишь о том, как бы кто не заметил. сначала нанести удар в левое колено качку, пока будет осознавать, что произошло, хватать за шею второго и придушить, потом к первому и в затылок, обоим хватит, придут в себя и молча свалит домой, предпочитая забыть о позоре, еще бы, какой-то дрыщ им навалял, ты че замер, чепушила, так, надо вспоминать, у нас была отдельная практика, как разговаривать с гопотой в России, проходил несколько раз и всегда успешно, как же там, спокойно поздороваться, сделать два уверенных шага навстречу, показывая, что это ты к ним подошел, а не они к тебе, вежливо, но с вызовом смотря в глаза, спросить, нет, не помню, ай, пофиг, время на них еще тратить, понятно же, что не курить хотят, я сделал вид, что достаю сигареты из кармана, семенящей походкой стал подходить к качку, но в последний момент резко выпрямил ногу и ударил в колено, вторым движением зашел худому за спину и завел руку для того, чтобы обхватить шею. Что за хрень, худой исчез, я бросил взгляд на стонущего качка, валявшегося на земле, и почувствовал толчок в бок, худой оказался сзади, как, и вонзил нож мне в печень, верная смерть, так лихо, что я восхитился, в службе надзора нас таким трюком не учили, чувак, это было круто, признаю, но ты не учел один момент, я уже мертв, точнее, еще не жив, нихера ты ниндзя, произнес я, когда удивление прошло. Настало время опешить моему противнику, но игру в удивлении пора прекращать. Я вынул из своего тела нож и всадил его в печень худого. Что, поплохело тебе, браток? Значит, фокусы закончились. Поняв, что он вот-вот умрет, я обернулся к качку. Тот наконец поднялся. Вот какого хера, а? Моя досада была искренней. Ну я же хотел мирной, спокойной жизни. Вот откуда вы такие дурачки взялись, чё? Два удара ножом и качок замертво упал на землю. Нельзя оставлять в живых. Кто знает, может этот Боров тоже умеет внезапно исчезать. Не доходя до своего подъезда, я остановился. Досадно, конечно, начинать жизнь мирянина с двойного убийства, но, с другой стороны, я еще не жив. Пока разум не настроил тело, будем считать, что убийство на совести агента пространственно-временной службы надзора. Амадест Альбертович Ермолов. Молодой человек 17 лет просто сегодня празднует день рождения, у него есть красивая девушка, отец, мать, братик и сестренка, ХМ, я вспомнил состав семьи, отлично, нужно радоваться перерождению, кроме того, у меня есть лучший друг Панкраш, вот он, сидит на скамейке, меня ждет, здорово, Панкраша, чего такой грустный, мод, толстячок с кудрявыми волосами поднялся со скамейки. Странно, в его взгляде я уловил не радость, а удивление. Панкраш не ожидал меня здесь увидеть, я подъездом ошибся. Эдик Панкратов не дал обдумать эту странность и задал вопрос. Ты получил мои сообщения на пейджер? Пейджер, ага, понимаю. Это измерение напоминает Россию конца 90-х, начала нулевых. Значит, сотовая связь еще не повсеместна. Да и интернет только набирает обороты. А во Гошеньки, знал бы ты, Панкраш, сколько у меня инсайдерской информации о том, во что нужно вкладывать деньги. Мы разбогатеем. Эх, хорошо, инвестиции, куда лучше убийств. Нет, все-таки здорово, что я переродился. Ты не поверишь, я просрал свой пейджер. Как, потерял где-то? Давай не будем о грустном. У меня ведь день рождения. Ой, извини, ты прав, Эдик почему-то смутился. А подарок тебе завтра подарю. Хорошо, просто я там, понимаешь, долго искал. Да забей ты, настроение у меня было хорошее. Пойдем, мой любимый толстячок, приглашаю тебя на день рождения, отметим сродней, а завтра уж отвяжемся по полной. Мы собирались зайти в подъезд, как Эдик показал на футболку. Ты чего в крови, не боись, не моя, засмеялся я в ответ. Кстати, можешь одолжить рубашку, а то родителей не хочу пугать. Конечно, засуетился друг, я надел рубашку Эдика, и мы зашли в подъезд. А, вот и именинник. Дверь открыл отец. Я сразу почувствовал нежность к этому невысокому человеку с добрым лицом. Альберт Осипович был в кухонном фартуке. Товарищ твой, ой, Эдуард, не узнал вас, извините. Проходите, молодые люди. Я пока хлопочу над стейками. Ребята, как же я нам завидую. Удалось по дешевке достать замечательного аргентинского мяса. Ну проходите, проходите. Мадя, в коридор влетела девчушка лет 6 и радостно обняла меня за ногу. Поздравляю с днем рождения, ты пришел, ура, ура, ура, я тебе приготовила подарок, мама сказала, чтобы я подождала, а я уже не могу, где ты так долго, затараторила малышка, постоянно дергая меня за ногу. Голубые влюбленные глазища смотрели на меня снизу вверх. Я готов был лопнуть от счастья. Учителя, академия, тренировки. Вот все, что я видел в детстве. 30 секунд, проведенные в коридоре этой квартиры, дали мне в 100 раз больше, чем десятки лет прошлой жизни. Позвольте представиться, к нам подошел мальчик лет 9, Корней Альбертович Ермолов. «Боярин», — с достоинством произнес он, — «изучаю волновое излучение проколов. Планирую жизнь посвятить науке, как и мой отец, известный ученый». Он поклонился сначала Эдику, потом мне. «Ты чего, Корней? Мы же знакомы», — усмехнулся Панкраш. «А это он тренируется», — звонко закричала девочка. «Он в сентябре идет в новую школу, вот и хвастается». «Ничего я не хвастаюсь», — пискнул Корней, растеряв всю напыщенность. После чего топнул ногой и ушел к себе в комнату. «Влада, ну все, хватит, дай брату переодеться». В коридор вошла женщина с теплыми глазами. «Эдик, здравствуй». «Здравствуйте, Мира Анатольевна». «Сынок, с днем рождения». Она поцеловала меня в щеку. «Умывайтесь и проходите с гостиную. Скоро за стол сядем». Отец, действительно, достал отличное мясо. Думал, что после объятий сестры лучше стать не может. Но простой поцелуй этой женщины, ее теплые слова, добили меня окончательно. «У меня теперь есть мама. Если бы в службе контроля давали возможность пережить эти 3 минуты, а потом сказали «служи добросовестно», клянусь, я бы 200 лет отпахал без выходных, лишь бы оказаться в этой семье. Как же я правильно сделал, что уволился. «Ух, какая у тебя мама горячая», — произнес Эдик, когда мы остались наедине. Я долгим взглядом посмотрел на Панкраша. «Чего?» — смутился он. «Я же так, шутя, держи свою рубашку». Холодно прозвучал мой ответ. «Если мы сможем затянуть альфа-контуры проколов и зафиксировать их на нашей электростанции, то не только перекроем доступ нечисти из другого измерения, но и получим бесплатную энергию. Понимаете, о какой мощности эта энергия?» «О, молодой человек», — засмеялся отец на вопрос Панкратова. «Мой редуктор, который снижает давление темной энергии прокола, может полностью питать город, например, такой как наш. Всю Пермь, один редуктор». «О, да, но это же в теории». «Нет, что вы, стал бы я рассказывать, если бы не добился, наконец, положительного результата в контрольных тестах императора». «Альберт, ну хватит тебе о работе», — перебила мужа Мира Анатольевна. «Так секреты все выдашь». «А чего?» — засмеялся отец. «Здесь все свои. Мы сидели за большим столом. Родители, брат с сестрой и я с Эдиком. Юля еще не пришла. На столе салатики, шампанское и ощущение праздника. Стейки были съедены под общее и неподдельное восхищение. Отец был разговорчив, мама обходительна, Влада вертлява, а мой младший брат Корней серьезен до умиления. Я наслаждался моментом, правда, изредка замечая нервозность Панкратова. Эдик был суетливо дерган. «Может, перейдем к магии?» — спросила мама. 17 лет, возраст прединициации. Ах, да, Модест, что же ты выбрал? Чего? Магия? Мы точно не в России начала нулевых, но я не сильно удивился. Знал, что есть измерения, где существует магия. Пожалуй, мой бывший мир, в котором не было ничего магического, был даже исключением. Значит, я там, где правят Гэндальфы. Ха, интересно. Надо бы скрыть свою радость и побольше выяснить наводящими вопросами. Выбрал, Мод, не прибедняйся, сказал Панкраш. Формально у тебя есть выбор, но я уверен, что ты возьмешь атлетику. Атлетика – это сила и ловкость, это власть над другими. Представляешь, у тебя, по сути, свои собственные рабы. Настолько они боятся твоей мощи. Хватит сурового взгляда, как они кинутся исполнять любое пожелание. А при случае, ты можешь так вломить, что, красота, какой дурак будет отказываться. Я обязательно выберу атлетику. Жаль, у меня нет аристократичного прошлого, как у вашей семьи. Было бы больше возможностей применить власть. Чем дольше я общался с Эдиком, тем меньше он мне нравился. Если выбор девушки Модесты я одобрил, то с другом ситуация хуже. Обрадовало, что реплику Эдика никто не поддержал. Если дети в силу возраста никак не отреагировали, то по лицу родителей я понял, что они тоже не разделяют мнение Панкратова. Как говорится, раб не хочет быть свободным. Раб хочет иметь своих рабов. Мама владеет магией атлетики, сказала Влада. Я уверена, что и сенсорика, и магия подобия тоже отличный выбор, ответила мама на слова дочери. Но у меня же есть время подумать, осторожно спросил я, стараясь не выдать своего незнания. Память пока никакой информации на этот счет не выдавала. Вот это правильно, обрадовался отец. В любом случае до совершеннолетия магия будет в начальном состоянии. Ее и не разовьешь толком. Есть целый год, можно не торопиться с выбором. А насчет власти? Папа вышел из-за стола и прошелся по комнате. Я понял, что он хочет сказать что-то важное. Отец не был согласен с мнением Панкратова, однако старался подобрать слова, чтобы не обидеть моего друга. Настоящий представитель древнего боярского рода. За те полтора часа, что я провел со своей новой семьей, со своей первой семьей, я понял, что Альберт Осипович Ермолов был образцом уходящей аристократии. Куда эта аристократия уходила, почему именно я так решил, этого сказать пока не мог. Тут смешался опыт прошлой жизни и обрывочные эмоции Модеста. Отец считал, что дружелюбие, воспитанность, трудолюбие и образование – вот основа аристократического рода. Лучше прожить тихую спокойную жизнь, помогая обществу и стране по мере сил, чем выпячивать богатство и строить интриги. Да, он не богат. Кроме доброго имени и древнего рода, который входит в пятерку древнейших родов России, никаких других богатств у Ермоловых нет. Зато есть преданность науке, родине и любящей семье. Примерно это произнес отец в своей короткой речи, обращенной, конечно, не к Панкратову, а к нам, его детям. Ох, отец, как же я тебя понимаю, именно этого и хотел. Спасибо хранителям, не подвели, забросили, куда просил. Никола, ни двора, пробубнил Панкраш, когда в комнате мы остались одни. Дети ушли на кухню, чтобы помочь родителям зажечь свечки на праздничном торте. Тесная халупа в пятиэтажке, да род, о котором все забыли. Хотя столько возможностей получить в удел, да хотя бы Пермь, а то и весь Урал, мда. «Папаша у тебя, конечно, тюфяк, с Эдиком мне все стало ясно, даже спорить не буду, мы очень далеки друг от друга по мировоззрению, пора прекращать общение, хотя кое-что можно выяснить, кажется, он увлекается вопросами магии, скажи, Панкраш, а что за магия, когда человек внезапно исчезает, шапка-невидимка, что ли, какая?» Эдик задумался, «исчезает?» Такого не знаю. Может, блинк, это когда быстро перемещаешься с одной точки в другую. Как телепорт? Нет, телепорт на большие расстояния, а блинкеры на несколько метров. Это у них магия такая, умение. Или обучаешься, или с артефакта получаешь. Но артефакты с блинком очень дорогие. Такие только богачам по карману. Понятно. Значит, перец, который всадил мне нож в печень, высматривал не прохожих, а место для блинка. Ни денег они хотели, а моего убийства. Это не простой гоп-стоп, да и не гопники они. Плохо, Модест, плохо. Эти два покойничка ждали именно меня. При этом, они были не первыми. Так как убили Модеста Альбертовича Ермолова тоже не случайно. Неужели кто-то? Мои размышления прервал звонок в дверь. Модест, открой. Раздался голос мамы из кухни. Это Юля пришла. Я вышел в прихожую. Открыв дверь, мне хватило мгновения, чтобы осознать опасность, но сделать ничего не успел. Мощной волной меня отбросило в стену. Я рухнул на пол и посмотрел на свою грудь. Черное обугленное месиво. Интересно, чем они так, даже без звука. В квартиру забежали трое. Первое, что сумел отметить, все в масках. Это хорошо. Если собирались убивать, то лица бы не скрывали. Хотя нет, меня же убили. Или не убили, но я вижу собственные ребра. Такое оружие используют не для оглушения. Ботинки. Высокие ботинки со шнуровкой. Зачем привлекать к себе внимание? Я бы выбрал бесшумную обувь. Или такие сейчас носят, или парней доставили на машине. Розетку в коридоре нужно поменять. Отец со своей наукой запустил. Странные мысли у меня. Это последствия оружия? Интересно, оно магическое? В голове зашумело. Кажется, понял, что происходит. Меня убили в третий раз за последние пару часов. Разум бунтует и пытается починить тело. Рецепторы плохи до невозможности и переплетены с реакциями прошлого хозяина. Поэтому я так спокойно открыл дверь, ничего не проверив и не почувствовав. А сейчас нахожусь в полукоматозном состоянии. Крики затихли. Я слышал, как вскрикнула Влада. Потом один из нападавших. Отец дал отпор, скорее мама. У ней же магия атлетики. Надо собраться. Надо встряхнуть туман перехода. Избавиться от шума в голове. Опасность, опасность. Твоя семья на грани гибели. Очнись, очнись. Я лежал на полу и пытался сосредоточиться. Взгляд сфокусировал на груди. Помогло. Рана стала заживать. Я чувствовал, как дрема спадает, ум начинает работать с обычной скоростью, а конечности постепенно оживают. Двое внутри квартиры, один передо мной в прихожей. На силу своих рук надеяться пока нельзя. Нужно оружие. У бандита нож на поясе, но я не уверен, что успею его достать. Необходимо что-нибудь такое. Что-нибудь такое. Вижу. Плоская расческа с длинной ручкой лежит на столике. Хватаю и бью в ухо. Это на глушняк. Потом отбираю оружие, которым он меня убил. Надо разобраться с управлением. Что тут похоже на пусковую скобу? Средний палец отставлен, значит вот эта хрень под ним. Не хочет случайно выстрелить. Ага, понятно. Значит, вскакиваем. Хватаем расческу, бьем в ухо. Перехватываем оружие. Если получится тихо, то не спешим. Пара секунд будет, чтобы осмотреться. Если нашумлю, то отступаю, чтобы заманить одного из них в прихожую. Потом нейтрализация, а дальше... Как пойдет? Ну все, Модест, давай, родимый, нужно спасать семью. Остается надеяться, что мое тело, занятое в данный момент переходом нового сознания, не подведет. Я вскочил на ноги и кинулся к расческе, но удар нанести не получилось. Два толчка в спину отбросили меня в сторону. Я упал и увидел Панкраша. Мой дружок Эдик Панкратов направил на меня пистолет. Странно работает человеческий ум. Вместо того, чтобы подумать о предательстве, я обрадовался знакомому оружию. О, это мне знакомо. Это я знаю, как убивает. После чего получил два выстрела в голову. Глава 3. Я очнулся от громкого смеха. Она мне. Малыш, ты где? Я вся горю. А я на унитазе вспоминаю шаурму на трассе. Дурень, мог ведь и до города подождать. Не сдержался и получил дрист вместо секса. С толчка слезть не могу. Навонял так, что... Ха-ха-ха. Удаляющиеся голоса двух мужчин. Я открыл глаза. Темно. Первая секунда обнадежила. Я жив. И не просто жив, а чувствую себя великолепно. Прилив сил, как после разминки перед сложной тренировкой или штурмом дворца очередного наркобарона. Понятно. Значит, переход в новое тело завершен. А где это я? Повертев головой, я заметил полоску света под дверью. Видимо, палата в больнице. Правда, кровать жесткая. Чтобы не искать выключатель, я подошел к двери и осторожно ее приоткрыл. Вдруг соседи по палате спят, не нужно будить. Света стало больше, можно присмотреться. Во-первых, я голый. Раны на груди и в боку полностью зажили. Молодая кожа, худое тело. Парень, конечно, дрыщ, но не безнадежный. Судя по строению, мышцы нарастить будет несложно. Я потрогал голову. Цела. Значит, от пуль, выпущенных засранцем медиком, организм уже избавился, а, может, и врачи достали. Главное, что регенерация перехода сделала свое дело и я выжил. Во-вторых, палата. Окон нет, да и народу много. Сына древнего боярского рода могли бы и отдельно положить. Стоп, это нары? Почему все друг на друге? Я приоткрыл двери пошире и свет из коридора полностью осветил помещение. На жестких металлических столах в повалку лежали трупы. Морг, перемать, алкашня закамская, где он? Послышался злой голос. «Чё алкашня-то сразу? Мы сегодня это, не успели еще. Я спрашиваю, куда дели пацана, только что привезенного ментами? Дык это, как обычно, два дебила, глубокий вздох и указание. Возьмите тело и аккуратно. Я повторяю, аккуратно отнесите на вскрытие. Через час здесь будут столичные. Кто будет? Валера, перемать. В Перми суматоха, в империи суматоха. Убита семья Ермоловых». Древнейший род, а вы его к ханурикам. А чё, быстро, взяли, тело, и аккуратно, отнесли, понятно, раздался громкий рык по коридору, а потом вытянуться по струночке и стоять у входа, остальная семья на подходе, мне хватило секунды, чтобы оценить положение и составить план действий, что имеем, знатную семью Российской империи, чьей род входит в пятерку древнейших в стране, убили из-за того, что глава семьи, тихий безобидный ученый, изобрел редуктор, дающий колоссальное преимущество любому властному клану планеты. В причинах убийства я не сомневался. Отец, Альберт Осипович, так будет лучше. Пока никаких эмоций. Альберт Осипович успешно прошел имперские тесты, то есть убедил всех в том, что редуктор работает, а на следующий день был убит случайными грабителями. Кроме того, умерли его наследники. Таких совпадений не бывает. В убийстве замешан друг сына Альберта Осиповича. Некто Эдик Панкратов, гаденыш ты жирный. Однако для организаторов преступления есть две новости. Одна не очень приятная, а другая катастрофическая. Неприятно, что Модест Ермолов, новый глава рода, выжил. Катастрофа же в том, что Модест обладает навыками спецагента, которого готовила с младенческого возраста группа высших существ. А самое важное, Модест решил отомстить за смерть семьи. Решение принялось легко. Жизнь мирянина придется отложить. Побуду еще немного машиной для убийств. Подсчитаем баланс, минусы. Меня пытаются убить. При этом, я не знаю, кто друг, а кто враг. Незнакомый город, незнакомая страна, незнакомое измерение. Голое худое тело. Нулевые знания о магии и почти нулевые воспоминания Модеста. Кое-что помню, что-то еще продолжу вспоминать, но пока скудно. Плюсы. Разум спецагента и желание мести. А еще я потенциально самый богатый наследник не только страны, но и планеты. Даже не знаю, куда отнести. Скорее в плюсы, но торопиться не будем. План действий. Начнем с преимущества, которое можно применить прямо сейчас. Никто не знает, что я выжил. Пусть считают мертвым. Это на время остановит сафари по мою голову. Видел, какой злой. Сейчас перенесем. Голоса приближались. Окон нет, хранилище трупов находилось в подвале. Оставался один вариант. Я оставил дверь открытой и кинулся к дальним стеллажам. Никаких красивых холодильников из детективных сериалов. Простые полки сурового морга России 90-х. Я выбрал нужный труп и быстро прилег рядом. Уф, сюда не сунутся. Мой сосед с таким пропойным лицом и при жизни-то крепко вонял, а сейчас скипидарил на весь этаж. Да уж, надо было у хранителей Альпы попросить. В смысле, украли тело, но не сбежал же он. Так аварийный выход заперт. Кипятился начальник. Ну мы это, как бы сказать, наконец-то повезло. Санитары разгильдяи держали черный вход открытым, периодически бегая в кустики догоняться припрятанным спиртом. Начальник убедился, что выход открыт, наорал на подчиненных и увел всех наверх. Предстояло объяснение со столичными. Шутка ли, из морга пропало тело наследника. Тело второго шанса ждать не стало. Когда сотрудники ушли, я выбежал из здания. Скоро рассвет, нужно поторапливаться. Голый паренек на улицах города рано или поздно попадет в руки местной полиции, что в мои планы пока не входило. Тут повезло второй раз. Морг находился рядом со старым кладбищем. Нужных мне людей я нашел через 20 минут. Дай мелочь на опохмел, а, трое. Летом бомжи любят тусоваться в парках и на кладбищах. Эти были изрядно пьяны. Мой голый вид нисколько не смутил мужиков, и один из них начал с привычной мантры о мелочи. «Откуда я тебе ее достану?» Улыбнулся я. «Давай лучше сбегаю. Где тут водки можно купить?» «Ик». Бомжи синхронно обрадовались моему предложению. «Только мне ни в чем пойти. Поможете с одеждой? Литр за мной. Ао. Ик. Ааа». Троица радостно загудела и стала стягивать с себя футболки и джинсы. «Скорее всего подцеплю чесотку». Но бегать по пустынным улицам в поисках сердобольных прохожих, которые помогут с одеждой, было опасней. Быстрее встречу патруль, чем понимание. А бомжи обо мне забудут через 10 минут после ухода. Очистим империю от позорных элементов. Из-за деревьев выбежало четверо молодых людей. Их подкрадывание я услышал за полминуты до появления. Топали, как носороги. Тоже мне разведка. Шухер. Нацики. Один из бомжей попытался убежать, но запутался в полуснятых джинсах и рухнул на траву. Двое других протяжно сматерились. «Пришла ваша смерть, отбросы общества, во славу народа российского, что править мирами поставлен, у каждого в руках по увесистому ножу, темные одежды, высокие ботинки, на лицах банданы, как у разбойников дикого запада моего мира, у главаря на бандане метка, то ли руна, то ли чихнул кто, маскарад какой-то, гопник с блинком был опасней». С этими все ясно, местные национал-идиоты, селенок банду сколотить не хватило, иначе придется территорию делить с настоящим криминалитетом, а те и покалечить могут, зато дохляков бомжей ножами резать, да в момент, когда они по уши пьяны, это можно, тут смелости хватает, опасность для алкашей смертельная, для меня шуточная, а ты что здесь делаешь, вожак обратил на меня внимание, продаешь тело? Не верю, чтобы такие отбросы силой заставили. Значит, сам пришел. Как зовут? Полгода назад меня звали Абдулла. Нисколько не соврал я, вспомнив задание на Ближнем Востоке. Понятно, черножопы. Значит, умрешь первый. Вожак подал знак и двое парней двинулись в мою сторону. Наученный опытом блинка, в этот раз я был готов к любому проявлению магии. Да и новое тело, наконец, полностью слушалось. Я упал на траву и кувырком добрался до рубашки, снятый одним из бомжей. Схватив ее, я мигом поднялся и скрутил первому нападавшему руку с ножом. Ух, хорошо. Переселение разума действовало лучше, чем я ожидал. Вместе с умом переселились шаблоны нейронных связей. Тех связей, что в бытность агента нарабатывались не столько тяжелыми тренировками, сколько космической фармакологией. 90% аксонов и дендритов землян находится в темном состоянии. О темной энергии и темной материи наука знает, а о темном состоянии нейронов нет. Космофармакология переносит скрытые части нейронов ребенка в состояние, привычное для текущего измерения. После чего ребенок учится всему гораздо быстрее и организм работает эффективней. У кого-то из агентов больше темных нейронов стали действующими, у кого-то меньше. У меня было много, поэтому считался лучшим агентом последних нескольких веков. Видимо, это отразилось при переселении в новое тело. У Модеста теперь реакция агента аналогичная скорость считывания и обработки информации, а значит, и способность к обучению. Мышцы слабые, но даже сейчас они в разы сильнее, чем у юноши аналогичного телосложения. Опять же из-за оживших темных нейронов. Мозг выжимает из мышц максимум. Готов спорить, что одолею половину участников чемпионата мира по армрестлингу. А что будет, когда подкачаюсь? Я на долю секунды замер, восхищаясь сохранившимися способностями. После чего зафиксировал руку нападавшего рубашкой и полоснул чужой рукой в сторону лица второго противника. Парень увернулся, но мне этого хватило. Я ударом ноги попал третьему в подбородок, пока тот наблюдал фокусы с рубашкой. Пацан рухнул. Я выхватил нож и всадил его в печень хозяина. Рубашка больше не нужна. Один в нокауте от хай-кика, другой убит собственным ножом. Осталось двое. «Салам алейкум, черти», произнес я на арабо-уральском. По опыту агента я знал, что в такой момент местные бандиты из мастеров единоборств превращались в олимпийских чемпионов по бегу. Но в новом измерении оставался еще один вариант инстинкта самосохранения. Небольшой электрический разряд между пальцами главаря я заметил сразу. Тупить, как с блинком не стал, поэтому одновременно с прыжком в сторону запустил нож в голову противника. Сзади меня раздался грохот. Ох, нихера себе, восхитился я мощи. А если бы в меня попал, так же и убить можно. Я поднялся с земли. Ствол дерева, что росло за моей спиной, украшал ветвистый обугленный узор. Ты смотри-ка, в этом месте прямо насквозь прошло. Я вел себя, как школьник на уроке химии. Это реально молния, класс. Я был расслаблен, бой выигран. Хай-кик в подбородок оказался смертельным, парень получил перелом шеи. А вот ножом я чуток промазал, лезвие ушло вправо-вниз, хотя целился в глаз. Нож пробил артерию и теперь главарь, лежа на траве, пытался остановить обильное кровотечение, держась за шею. Хотя мы оба понимали, что это все. Слушай, как это он так? Подошел я к последнему выжившему. Нужно какое-то заклинание произносить. Четвертый нападавший, увернувшийся от удара ножом с рубашкой, словил паническую атаку. Он сидел на коленях и испуганно моргал глазами. Бомжи разбежались, главарь умер, мы остались одни. Я подошел и снял глупый платок, скрывавший лицо. Блин, совсем юнец лет 15, остальные старше на 3-4 года. Первое дело, парень закивал. Обряд принятия, опять кивок. Взяли, чтобы повязать кровью. Я не знал, я думал, мы только испугаем. Пацана потрясывало. Посмотри на меня, строго начал я, видел, что могу. Пацан кивнул и замер в испуге, тряска прошла. Сейчас ты ответишь на мои вопросы, потом поможешь подобрать одежду, после чего спокойно уйдешь домой и забудешь мою внешность. Через 30 минут я получил то, что хотел. Во-первых, одежду без вони, клопов и прочих сюрпризов. Джинсы сняли с главаря, остальное из других погибших. Во-вторых, получил информацию о магии. В день 17-летия каждый человек получал способность к магии. В течение года способность росла постепенно, чтобы неопытный подросток, пока осваивал новый дар, не поубивал ни себя, ни окружающих. Три вида магии – атлетика, основанная на силе и скорости, сенсорика, влияющая на органы чувств, и магия подобия, управляющая стихиями и окружающим миром. Именно магия и подобие главарь держал в страхе банду, точнее одним заклинанием молнии. Штука в том, что набором прокачанных заклинаний, как в видеоиграх и фильмах моего мира, обладали единицы из миллионов. Вот тебе блинк, который человек качал десятилетиями. Вот тебе молния. Вот тебе обоняние, как у собаки. И все. Остальное в зачаточном состоянии. Магического дара не хватит, чтобы развить. На помощь приходят артефакты и ворожба. Проблема в том, что это или дорого, или крайне дорого. К тому же качественные зелья и вещи изготавливали особенные травники и кузнецы, дружбы с которыми искали все сильные мира сего. Поэтому голые кулаки, ножи, кастеты, пистолеты оставались востребованным в этом измерении так же, как и в моем мире. Если в драке понял, что человек кидает огненные шары, знай, что противник летать не сможет. В подавляющем большинстве случаев это единственный скилл. Конечно, если он не богач с припрятанными зельями или артефактами. А как выбрать тип магии? Спросил я паренька. Никак, качаешь понравившуюся и все. Чет, не понял. Можно же все прокачать, нельзя. Как только начинаешь бустить другое умение, первое теряет в силе и времени отката. Есть такие, кто хорошо владеет двумя, но это редкость. Во всем городе таких, думаю, не больше трех человек. В охране императора говорят есть мужик, кто владеет пятью. Тут другая анатомия организма нужна, чтобы прокачивать сразу несколько умений, да еще разных видов магии. Другая анатомия говоришь, ха, кажется это мой случай. А как вызывать умение, и как его вообще качать, это у каждого по-разному. Наш, пацан кивнул на труп главаря, часами пальцами размахивал да в грозу медитировал, связь искал, лихо накачал, показал я на дерево. Да, но, этот разряд очень сильный, если бы ты его не убил, нам бы пришлось его на руках домой нести, большой откат. Ага, понятно, значит, у каждого умения есть побочка, чем сильнее применил, тем больше сил потратил и дольше откат. Хм, интересно. Я отпустил пацана. Мне показалось, что он обрадовался не только тому, что выжил, но и тому, что друзья погибли. Не хватало духу выйти из банды, а тут все само собой разрешилось. Ну что же, вот тебе второе рождение. Используй новую жизнь с умом. Кстати, о перерождении. Чтобы начать новую жизнь, мне для начала нужно отомстить. Одежда есть. Теперь бы крышу над головой. От парня я узнал адрес ночлежки. Главарь мамкиных нацистов серьезно был повернут на очищение России, поэтому знал адрес социального пункта, где давали приют заблудшим душам. Накормит, предоставит койку и не зададут лишних вопросов. Отлично. Шикарные условия, по сравнению с тем, что я имел час назад. Голая жопа и заброшенное кладбище. Но для начала нужно осмотреть место моего убийства. Понятно, что домой я соваться не буду, сейчас там все журналисты страны тусуются. Но вот место возрождения, там, где меня прикончили арматурой, нуждается в осмотре в дневное время. Было там что-то нелогичное, какая-то упущенная мною деталь, увиденная, но пока неосознанная. Нормально, блин. Модест Альбертович Ермолов Холмс расследует свое убийство. Разговор двух неизвестных. Это запись с камеры отделения имперского банка. Тут плохо видно. Вот, силуэт. Ну и, голый пацан убегает от внезапного вернувшегося мужа-любовницы. Дело в том, что отделение находится недалеко от городского морга. А заснято это 3 часа назад, когда по заявлению начальника у него выкрали труп Ермолова. Хм, я напомню, что Модест выжил от удара арматуры, а потом еще 2 наемников уложил. Что думаешь? Возможно, зелье, но я считаю, что артефакт. Отец Ермолова изобрел же редуктор, усмиряющий темную энергию проколов. Значит, и здесь что-то придумал, что воскрешает носителя артефакта через некоторое время после смерти. Что за ерунда? Никогда о таком не слышал. Я тоже. Но у нас 2 варианта. Верить, что на видео любовник, убегающий от мужа. Забыть про трупы наемников, а случай с арматурой из грудины просто проигнорировать. И второй. Принять рабочую версию, что парень, мать его так, бессмертный, из-за хрен пойми какого артефакта. Последовало долгое молчание. Это же рушит все планы. Да, придется с ним подружиться. Хм, а потом, конечно, убить. И как войдем в доверие? Есть у меня один план. Глава 4. Первое, что я заметил, подходя к родному району, это микроавтобус серого цвета. Внутри салона на козырьках от солнца надпись «Имперское телевидение». Нет, наличие журналистов меня не удивило. Поразило то, что надпись я прочитал, находясь за 3 квартала до машины. Сенсорика. Ах вот, как это работает. Умение само себя проявляет. Ну-ка, попробуем сфокусироваться и увидеть еще что-нибудь. Нет, не выходит. Теперь и микроавтобуса не замечаю. Суперзрение ушло, я больше не видел на таком расстоянии. Получается, что можно всю жизнь оттачивать навык острого зрения или, например, обоняние. Как это пригодится в бою? Да никак. Значит, мир, в который я попал, не такой уж воинственный. Вполне себе мирные навыки. Теперь понятно, Почему Панкраш хотел себе атлетику, а моя семья удивлялась его выбору? Пока кто-то улучшает зрение, чтобы заниматься микробиологией, разглядывая вирусы, как мы разглядываем монетки, такие, как Эдик, качают силу удара. Ну ничего, засранец, мы еще силенками померимся. Дядя, достань. Девочка лет 5 дернула меня за рукав. Я стоял в небольшом сквере недалеко от дома, где уничтожили мою семью. На той стороне дороги много народу и общая суета от новости о массовом убийстве. Автобус с надписью «Милиция» и оцепление по периметру двора убедили, что к дому лучше не подходить. Вон там, достань, дядя, там. Девочка показала на дерево, на ветках висела кукла. Как же ты так, малышка? Улыбнулся я, подпрыгнув и достав застрявшую куклу. Девочка взяла игрушку и отнесла на лавку. Я вернулся к размышлению о том, как добраться до места моего первого убийства. Дядя, достань. Опять она и снова показывает на то же самое место. Я оглянулся. Утро, пустой сквер. А где ее родители? Вон там, достань, дядя, там. Я посмотрел наверх. Что за? На ветках висела кукла. Аналогичная, но в другом платье. Я кинул взгляд на лавку. Первая игрушка на месте. Хи-хи-хи, девочка захихикала. Достань, там. Сняв вторую куклу с веток, я осмотрел ее. Обычная игрушка. Это розыгрыш. Плохо. Не хотелось бы попасть на камеры. Пока я стрелял глазами по сторонам, выискивая пранкеров, девочка вырвала куклу и засмеялась. После чего вернулась к лавке, уселась и вылупилась на меня. Не нужно быть агентом пространственно-временной службы, чтобы осознать, что происходит какая-то хрень. Внимание, Модест, соберись. Я кинул взгляд на ветку, чтобы поймать момент появления третьей куклы, но тут же почувствовал, как меня дернули за рукав. «Дядя, достань». Девочка оказалась рядом со мной. «Твою мать!» Признаюсь, я испугался. И дело не только в молодом организме Модеста. От такого фокуса я бы и в прошлой жизни мог накидать кирпичей. И это при моем-то боевом опыте. Не привык еще к миру с магией. «Вон там, достань, дядя, там». Девочка показывала на другое дерево. Дерево, в ветвях которого застряла очередная кукла. Не успел я обдумать происходящее, как заметил идущую к нам девушку. Это Юля, точно она. Юля слегка наклонила голову, насупилась и быстро приближалась. Странно, что с ней. На ее правой руке висел кардиган. Юля дернула рукой. Не может быть. Так, стоп, думай, Модест, думай. А что, если предатель не один, а двое? А что, если Юля была в сговоре с Эдиком и сейчас собирается убить меня? До нас с девочкой оставалось шагов 30, как я увидел, что Юля сняла с руки кардиган, пистолет. Вот, сволочь. Полсекунды для анализа ситуации. Один кувырок у меня есть из-за эффекта неожиданности. Второй, вряд ли, начнет стрелять, а спрятаться негде. Осталось дерево, но это самоубийство. Сидеть, как куропатка, я не хотел. Вижу, камень, это выход. Запустить гадине в голову, но камень далеко. 2-3 выстрела пропущу. Ну хоть что-то, может, промахнется. Я уже собирался сделать кувырок, как замер. Во-первых, я осознал, что прошло не половина, а от силы 1/10 секунды. Я быстрее соображаю, вряд ли, наверное, это сенсорика, навык замедления времени. Он продлился недолго, 1/10 секунды, для землян текущего измерения это ничто. Чтобы получить заветные 2-3 секунды, нужно качаться и качаться, но моему особому организму и такого мизера хватит. Отличный буст. Во-вторых, я осознал, что до камня, который находился в 7 метрах от меня, я допрыгну одним прыжком. Атлетика. Значит, в чрезвычайной ситуации организм активирует магию, подсказывая возможности организма. Ух, хорошо, мы еще повоюем. Второго прыжка не будет, наступит откат, но мне достаточно. Камень в красивое личико эта засранка получит. Как и почувствовал, я одним прыжком допрыгнул до камня, перекатом схватил его, развернулся и замер. Юля, не обращая на меня внимания, подошла к девочке и выстрелила ей в голову. После того, как ребенок рухнул на землю, Юля выпустила оставшуюся обойму в тело девочки. «Чего? Мот, бежим!» – заорала Юля и кинулась из сквера. Никаких умственно отсталых мыслей о том, что моя девушка заманьячилась и завалила невинного ребенка, у меня не возникло. Фишка с внезапным перемещением, отсутствие родителей, куклы на деревьях – это тебе не утренник в детском садике. А тот факт, что Юля, выпустив целую обойму патронов в хилое тельце, кинулась на утек, оставлял мне только один вариант. Беги, Модест. потом разберешься». Я бросился за Юлей. Несмотря на хладнокровие, с которым девушка стреляла, в выборе направления она запуталась. Если бы Юля побежала в мою сторону, то мы бы скрылись. Но мне пришлось бежать за ней мимо трупа ребенка. Вот здесь-то меня и зацепило. Неведомая тварь ожила. Сперва она брызнула в меня зеленой жидкостью. Хорошо, что я услышал шипение и успел увернуться. Но во второй атаке оплошал. Пятилетний ребенок с дырками от пуль по всему телу, из которых, кстати, ничего не сочилось, набросился на меня, как обезумевшая чихуахуа. Такие же вылупленные глаза и ярость. Я сгруппировался и нанес ей в лицо прямой удар в переносицу. Зря. Я почувствовал сопротивление, как от удара в боксерскую грушу, и рука моментально онемела. Тварь же отлетела на полметра, не больше. Хотя я готов был покляться, что приложился так, что супертяж бы рухнул в нокауте. «Не трогай ее, они гашенные!» — раздался крик Юли. Я не нашел в памяти Модеста значение слова «гашенные», но по обездвиженной руке, повисшей вдоль тела, понял, что лучше не трогать. Интересно, я потерял управление рукой временно или навсегда? Тем временем тварь, увидев, что я обездвижен, побежала к дереву за третьей куклой. «Надо же, сама можешь достать, маленькая ты симулянтка!» Но поведение ее объяснилось. Детские ножки громко хрустнули, и вместо них из маленького туловища выросли две задние лапы, похожие на ноги саранчи, с коленями назад. Тварь подросла и схватила куклу, застрявшую на ветке. Я, наконец, сообразил, что происходит. Это прокол, точнее тварь из прокола, с которыми борются земляне. Именно от таких пришельцев изобрел редуктор мой отец. Ну что же, теперь понятно, почему я могу стать самым богатым человеком планеты. Пойди-ка усмири такую гадину. Не успели, теперь не убежать. Она соединила стойки, Юля подошла ко мне и пояснила происходящее. Мне отец рассказывал, нас накрыло защитным куполом прокола. Видишь, тварь держала в детских ручонках куклы и что-то шипело им в волосы. Вокруг нас диаметром метров на 100 образовалось розовое свечение. Это разведчик. Его задача установить прокол, через который в наш мир попадают охотники. Разведчику нужно несколько суток, чтобы подготовить площадку для приема, поэтому они являются в облике детей. Меньше подозрения, и никто не обращает внимания на странную речь и нелогичное поведение. Как ее убить? До контакта с первой стойкой прокола. Стойкой, обычно они в форме кукол, чтобы не вызвать подозрения. Стойка — это и есть кукла. С помощью них устанавливается прокол. Ок, понял. До того, как разведчик заденет куклу, его можно убить, как любого ребенка. А сейчас, ты же видел, Юля кивнула на мою онемевшую руку. Это локальный паралич. Он у тебя пройдет, как только прокол будет установлен. То есть тварюга бессмертна. После того, как касается куклы и до полной установки прокола, она неуязвима к физическому воздействию. Если заденешь, получишь паралич. Пули тоже не берут, ты же видел. Да еще плюется ядом. Физическому воздействию, значит, магией можно? Можно. У кольщиков есть специальные зелья, которые гасят разведчиков. Но через защитный купол они сюда не пройдут. Кто такие кольщики? Видишь, что делается? Юля показала на мой дом. Толпа, которая минутой ранее с жадностью следила за домом и обсуждала массовое убийство, мигом поредела. Люди бежали прочь от образовавшегося купола. Сейчас будет эвакуация населения. Ни армия, ни милиция не справится. Охотников могут одолеть только кольщики. Это особо обученные воины для борьбы с иноземцами. А чего паника, если кольщики такие крутые? Их мало, вздохнула Юля. Если охотников будет несколько, то кольщики справятся. А если сотня, и такое бывает, тогда все, городу конец. По периметру строится полоса отчуждения километров на 40. Прокол становится зоной. Минут через 10 узнаем, сколько их прилетит. Понятно. Мало того, что меня пытаются убить властные кланы, так приходится еще выживать среди потусторонних тварей. Если охотников будет десяток, то наши кольщики справятся. А если сотня и больше, то все. Пермь превратится в отчужденную зону на долгие века. Или не превратится. Слушай, мне пришла в голову мысль. А если разъединить стойки? В смысле? В прямом. Отобрать у этой саранчи переростка куклы. Не убивать ее, а просто отобрать. Девушка задумалась. Теоретически купол исчезнет и тогда. Подъехавшие кольщики загасят тварь зельем. И никаких тебе сотен охотников. Закончил я мысль за Юлей. Девушка принимала решение. Не было паники, мол, как так, нападать на потустороннюю хрень, которая плюется ядом и неуязвима для физического урона. Ай-яй-яй, больно страшно. Нет, моя боевая подруга уже выпустила в невинное детское личико десяток патронов. Такую не испугаешь. Ты прав, кивнула Юля. Попробуем.